Глава 7. Арьергард, чёрный дракон. Я сидел в человеческой ипостаси, бессильно привалившись к окну магической комнаты, через которую был один-единственный проход в заповедник. В моей душе творилось темнейший знает что. Я ощущал себя последней тварью от радости, что больше не нужно избегать встреч с Бесиль. Сомнительная такая радость, потому что ценой этому стало то, что больше не мог деактивировать ни одну сферу света. Если бы я был благородным магом, то должен был бы убиваться в тоске печали от случившегося, ведь теперь весь наш мир в опасности. Но я испытывал лишь радостное предвкушение. Похоже, правду говорят, что вся нечисть, коей и я теперь полностью стал, лишь расчетливые и бездушные твари. В комнату с другой стороны витражного окна зашли ерхсыскарь Арчибальд Белкаев и ерхцелитель. Первый пальцами забарабанил по стеклу, приглашая меня выйти из заповедного, магически огороженного соснового леса в общую комнату. Когда я послушался и оказался внутри со всеми, то на вопросительно поднятые брови и настороженные взгляды ответил. «Без изменений. Ничего не могу». Арчибальд шагнул к стеклу. Снаружи перед ним моментально оказался огромный перепончато-крылый фиф, и множеством щупалец тоже прилип к стеклу. К нему же прилипли всячески измененные в первичной ипостаси фифы. Они все еще были пушистыми, но милыми их мог назвать, увы, только отъявленный маньяк. Тишину нарушил Себастьян. «Хорошо, сфер света нигде больше не летает. Арчи, твой Урс — настоящий герой. Всех их собрал. Но...» Он замолчал, и я договорил за него. «Но я слабак, не способный их деактивировать». Себастьян посмотрел на меня прямо, впервые за все время нашего знакомства, без враждебности. «Знаешь, Арир, раз ты окончательно стал нежитью, мало на что способный, то и смысла держаться подальше от Бесиль больше нет». Я был удивлен и решил не перебивать, хотя колкости так и чесали язык. «И ты теперь иди к ней, нужно быть рядом с тем, кого любишь». Тут я не смог смолчать. «Без твоего позволения решу, что мне делать, сопляк рыжий». Ого, как мои слова задели нашего рыжего. Он аж побагровел от злости. «Да что вы все к моей внешности прицепились? То за первокурсника принимают, то...» Арчи встал между нами и строго прикрикнул. «Тихо, а ну прекратили перепалку. У нас тут некому уничтожать эзэски, а вы по какой-то ерунде сцепились, как два фифа в боевой ипостаси». И дальше ерхсыскарь рассказал мне о тех событиях, что произошли с Себастьяном. Было непривычно, что теперь мне нужно было добывать информацию о событиях не через магию, а вот так, по-человечески. В конце Себастьян спросил у меня, что я знаю про ту смену магии, что случилось с его другом Себом. «А сам твой друг что, так меня боится, что сам сказать не может?» Поинтересовался я, находя взглядом довольного ерхцелителя. Он так лучился счастьем, что аж завидно. «Ладно, слушайте, детки». И я прямо как был в одежде, завалился на кровать. Хоть я и не мог больше перекинуться в дракона, но привычка беседовать с мелкими людишками из положения лежа осталась. И комната для прохода в защищенной магией заповедник так удачно оказалась спальней. Хотя тот, кто мог тут ночевать, в то время как сквозь витражное окно видно, как на тебя пялятся десятки фифьих глаз, тот еще маньячело. «Себастьян, тебя и эту твою метёлку-ударятельную возлюбленную благословил сам темнейший. Лет 100 не слышал, чтобы он кому-то оказывал такую честь. Насколько я знал, таким способом темнейший позволял супругам лучше почувствовать друг друга и стать ближе. Те пары, кого коснулось благословение обмена магии, потом проживали долгую и счастливую жизнь в браке». Арчи похлопал друга по плечу. «Добро пожаловать, бро, в ряды счастливо женившихся. Вливайся, так сказать. Нет, правда, никогда не думал, что это скажу, но быть женатым – это прекрасно». Под потрясенным взглядом благословленного я перевернулся, подложил под бок две подушки, чтобы было удобнее, и, подперев рукой голову, продолжил. «Когда вы долго не будете со своей ректорессой делить супружескую постель, магия будет меняться. Для того, чтобы родные чары были при вас, нужен хороший, регулярный... В общем, не пренебрегайте исполнением супружеского долга, и будет вам счастье, ваша родная магия и... куча детишек!» Весело закончил за меня Арчи. «Ну, похоже, с этим вопросом мы разобрались. Теперь давайте о том, что будем делать со складом эзэсок в нашем тайнике». Я перекатился на спину и заложил руки за голову. «Что делать, что делать? Искать того, кто эти сферы света создает. Не факт, что он сможет уничтожить измененных, но хоть новых не наляпает». Ерхсыскарь полностью разделял мою точку зрения, и на этом мы и порешили. Пускай ерхи ищут, а я пойду к той, которая похитила мое сердце. Я бы раньше встретился с ней, но меня терзали сомнения. Не наврежу ли я ей, ведь я теперь нечисть. О взаимности и речи быть не могло. Я не допущу, чтобы Бесиль увидела во мне кого-то, кроме друга. Нет, я не настолько эгоистичная тварь. Но даже просто находясь рядом, вдруг осложню ее жизнь. Но Сэп и Арчи однозначно склоняли меня к тому, что мне не стоит истязать себя разлукой с любимой. Что ж, Бесиль Пюэль, я иду к тебе, моя ледяная девочка. Я не стал сразу ломиться в женское общежитие и с большим трудом дождался утра следующего дня, чтобы прийти на занятия в Академию Темнейшего Черепа, как ни в чем не бывало. Еще в дверях меня заметила Араэлла и толкнула подругу локтем. Бесиль резко обернулась, и наши глаза встретились. Как же я соскучился по ней. Просто утонул в ее удивленно распахнутых глазах. Янтарно-глазка рванула было ко мне, но передумала, стушевалась. Тогда я сам подбежал к ней и закружил, приподняв над полом. Если бы мог, то никогда бы не разжимал объятий. «Отпусти, тебе же тяжело!» — засопротивлялась Бесиль. «А вот это могло бы и обидеть меня!» Улыбаясь так, чтобы было понятно, что шучу, я с неохотой разжал объятия. Араэлла шикнула на нас. «После занятия пообщайтесь. Я полдня делала домашнее задание ректорессы Авиза и хочу повторить перед тем, как она придет. Бесиль принялась быстро закидывать вещи обратно в ученическую сумку. Собравшись, вышла из-за парты и сообщила. «А я не успела сделать задание госпожи Николетты Гнесовой, так что лучше пропущу ее занятие». Я не стал ждать, что ответит Араэлла, перехватил сумку Бесиль и, взяв ее за руку, потянул прочь из аудитории. Эх, как сейчас пригодился бы портал ко мне домой. Но, увы, теперь мне не хватало сил для перемещения даже на такие смехотворные расстояния. Я решил отвезти Бесиль ко мне в карете. Она не возражала, и пока ехали, немного сумбурно рассказывала о своих успехах в учебе. Она смогла научиться у Себастьяна трансформирующим чарам. Пока, правда, ей удавалось только преобразование ледяной магии в некроманскую. Но она воодушевилась и теперь прилагала удвоенные старания в тренировках. Я, в свою очередь, рассказал выдуманную историю об отдыхе на Южном море. Бесиль слушала невнимательно и вопросов не задавала. Я чувствовал, что ей самой хочется выговориться, и спросил, переключая внимание снова на нее: «Себастьян тебе не очень докучает? А то я с ним быстро разберусь, ты только скажи». Бесиль отвернулась и уставилась в окно кареты, а затем голосом, в котором слышались сдерживаемые слезы, сообщила. «Мы, кстати, приехали». «Ага, значит, про новую возлюбленную этого бабкина внука моя интерноглазка знает». Я не стал нарушать молчание, пока мы шли от кареты к парадному входу в мой особняк. Сначала велел слугам накрывать на стол, и лишь когда мы поели и переместились в гостиную к камину, попросил. «Ну, рассказывай». Видимо, я умею слушать, потому что слова полились из Бесиль рекой. «Арир, неужели я такая некрасивая, что меня никто по любви замуж не берет?» «Ты самая красивая девушка из всех, что я встречал», — искренне заверил ее я. «Чем я хуже этой Ники? Почему он выбрал ее, а не меня? Почему она, а не я? Чем я хуже? Только я собралась простить его, как он меня разлюбил. Себастьян разлюбил меня за пару дней. Как? Ну как так-то? Еще вчера он мне притащил огромный букет кустовых роз. И он их сам выбрал и купил. Понимаешь, для меня купил». И волосы коротко подстриг, потому что я ему сказала, что мне так нравится. Хотела, чтобы он доказал свою любовь поступкам, а он взял и влюбился в другую за несколько часов. Неужели меня так легко разлюбить и забыть?» Я протянул Бесиль свой платок, и она, благодарно кивнув, шумно в него высморкалась. «Себастьяну не повезло влюбиться в Николетту Гнесову», — сказал я. «Ника может изящно послать, проклясть и приложить тяжелым длинным тупым предметом. А потом поднять, отряхнуть и пожалеть. И снова проклясть. Он с ней еще так намучается, поверь моему слову». Бесиль шутка понравилась, и она мелодично рассмеялась. Слушал бы ее смех и слушал. Но тут на мой амулет связи пришло сообщение от Ерх-Ведьмака. «Завтра ожидается первый снег. Арьер, собираемся на свадьбу через час у центрального столичного храма Темнейшему». «Что-то случилось?» — заволновалась Янтарноглазка. Я поднялся с места и ответил. «У меня возникло срочное дело. Бесиль, оставайся сегодня с ночевкой у меня. Я постараюсь вернуться побыстрее, и мы продолжим нашу занимательную беседу». «Хорошо, Арир, ведь ты мой лучший друг. Мне еще столько всего нужно тебе рассказать». «Друг, да, только друг». И я мысленно прикрикнул на себя. Арьер, хватит видеть во всем намек на сближение. Она на самом деле даже не смущается оставаться с тобой в твоем доме без сопровождения подруги, даже на ночь, потому что не видит в тебе мужчину. Прекрати расстраиваться. Ты же нечисть, и было бы хуже, если бы было иначе.